Б. На территории Барановичской и Гродненской областей активно действует Белопольская повстанческая организация, возглавляемая майором польской армии под кличкой Омутер. Из имеющихся материалов видно, что Омутер является руководителем окружной повстанческой организации, действует по директивам лондонского эмигрантского правительства и поддерживает с ним связь через Виленский центр. Организация насчитывает свыше 200 человек. Аналогичные бандформирования и повстанческие организации белополяков действуют на территории всех западных областей Беларуси. За последние дни при аресте участников белопольских бандповстанческих организаций изъяты приказы Верховного командования армии Краевой, которыми участникам бандповстанческих организаций предписывается в целях физического сохранения кадров прекратить открытую вооруженную борьбу против советской власти и перейти в глубокое подполье. Несмотря на эти указания, антисоветская активность белопольских организаций не снижается, и мы считаем, что эти документы изданы с намерением ввести в заблуждение наши органы. Во исполнение ваших указаний о ликвидации белопольских и иных антисоветских организаций в западных областях БССР, их вооруженных банд и решительной очистки этих областей от антисоветских элементов считаем необходимым провести следующее мероприятие. 1. Подготовить и одновременно по всем западным областям Беларуси провести операцию по изъятию выявленных органами НКВД и НКГБ участников антисоветских организаций и ликвидации бандгрупп. Операцию намечаем начать 12 декабря. С 10 по 12 декабря будут рассмотрены планы областных управлений НКВД и НКГБ, в соответствии с которыми будет произведена перегруппировка войск НКВД. Чекистско-войсковая операция в областях, граничащих с Украиной и Литовской ССР, будет проведена дополнительно по планам, разработанным совместно с наркомами внутренних дел и госбезопасности Украины и Литвы. 2. Учитывая, что ряд белопольских банд в данное время использует бывшие базы советских партизан и оперативных групп НКВД и НКГБ СССР в лесах Западной Беларуси, нами создаются 3 боевых отряда по 50 человек каждый под руководством известных вам ТТ Ваушпасова, Медведева и Мерковского, которые в период оккупации возглавляли отряды НКВД, НКГБ, БССР и проводили работу в тылу противника. Эти отряды под соответствующими прикрытиями будут направлены в районы оперирования белопольских банд с задачей их ликвидации. По договоренности с секретарем ЦК КПБ товарищ Пономаренко эти отряды будут пополнены бывшими белорусскими партизанами. 7. В соответствии с вашими указаниями мы договорились с ТОВ Пономаренко об усилении партийно-политической работы и укреплении партийно-советского аппарата в западных областях Беларуси. В этих целях ТОВ Пономаренко намечает по окончании первой стадии наших операций 16-17 декабря товарищ Г. провести в Западной Беларуси областные совещания и сельские собрания крестьян для создания советского актива среди поляков, перестроить партийно-политическую работу на селе и направить на работу в партийно-советские органы Западной Беларуси опытных работников. Просим ваших указаний. Зам. Наркома государственной безопасности СССР Кабулов. Нарком государственной безопасности БССР Цанова. Нарком внутренних дел БССР Бельченко. За 1943 год войсками НКВД по охране тыла действующей Красной Армии в процессе очистки территории, освобожденной от противника, и принесении службы по охране тыла фронтов задержано для проверки 931 549 человек, из них военнослужащих 582 515, гражданских 349 034. В числе задержанных военнослужащих, неорганизованно отходивших с поля боя 42 807 человек, отставших от своих частей 158 585, находившихся в плену противника 88 221, вышедших из окружения 18 086, с неправильно оформленными документами 254 922, нарушителей приказа НКО 860, 19 894, среди задержанных гражданских лиц, бежавших с оборонных работ 3560 человек, бежавших из мест заключения 114, уклонившихся от призыва в Красную армию 65 259, уклонившихся от переселения из прифронтовой полосы 11 110, нарушителей прифронтового режима 113 790, не имевших устанавливающих личность документов 87 665, подозрительного элемента 67536. Из общего количества задержанных разведывательными органами войск НКВД по охране тыла фронтов разоблачено и арестовано 80296 человек, из них агентуры противника 4822, изменников и предателей 14626, полицейских и карателей 5663, немецких ставленников и пособников 21022, дезертиров из Красной армии 23418, мародеров 929, прочего преступного элемента 9816. Кроме того, задержано 95 агентов-парашютистов германской разведки, которые переданы органам СМЕРШ. Наибольшее количество агентуры противника задержано в тылах Западного, Белорусского и Третьего Украинского фронтов. За истекший год войсками НКВД по охране тыла фронтов ликвидировано 114 бандитских групп с общим количеством участников 636 человек и арестовано 160 бандитов-одиночек. Бандитский элемент состоял преимущественно из ставленников и пособников немецких оккупантов и бывших военнослужащих Красной армии, дезертировавших из частей и ставших на путь бандитизма. Наиболее пораженными бандитским элементом оказались тылы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го украинских и бывшего Северо-Кавказского фронтов, где было ликвидировано и арестовано 604 бандита. У агентуры противника и бандитов изъято ручных пулеметов 4, винтовок 391, пистолетов и револьверов 89, гранат 109, взрывчатого вещества 75 килограмм, радиостанций 10, агентура противника, изменники родины, предатели, бандиты, дезертиры, ставленники и пособники немецких оккупантов и прочий преступный элемент переданы органам НКВД, НКГБ и контрразведки СМЕРШ по территориальности. Задержанные военнослужащие, неорганизованно отходившие с поля боя, отставшие от своих частей и не имевшие установленных документов, после проверки направлены в свои части и на пункты формирования фронтов и армий, уклонившиеся от службы в Красной армии, бежавшие с оборонных работ и мест заключения и злостные нарушители прифронтового режима переданы территориальным органам НКВД для привлечения их к ответственности. В тылу наступающих частей Красной армии задержано и сдано на приемные пункты военнопленных 8686 солдат и офицеров противника. При очистке прифронтовой полосы служебными нарядами войск НКВД собрано на полях сражения и изъято у местного населения трофейного и отечественного оружия и боеприпасов. Самолетов 85, танков 757, бронемашин и бронетранспортеров 31, орудий разных калибров 230, минометов 539, противотанковых ружей 290, станковых и ручных пулеметов 1712, автоматов 2488, винтовок 34783, револьверов и пистолетов 1341, артснарядов разных калибров 302827, мин 78774, ручных гранат 47176, патронов разных 5478536. Кроме того, в тылу фронтов обнаружено 150 складов с отечественным вооружением и боеприпасами, оставленных без охраны, и 19 складов, брошенных противником при отходе. 2008, С, 108, 109. По западным областям Беларуси. При проведении операции по ликвидации белопольских банд убито 444 и захвачено живыми 927 бандитов. Арестовано антисоветского элемента и дезертиров из Красной армии 9670. По Литовской ССР убито в результате преследования 415 и захвачено живыми 1533 бандита. Изъято антисоветского элемента 4561 человек. При проведении этих операций у бандитов изъято пушек 30, пулеметов 2991, противотанковых ружей 283, винтовок 33871, автоматов 10495, пистолетов 1583, минометов 257, гранат 32740, боепатронов около 4 миллионов, мин 14074 и артснарядов 7941, радиостанций 78, разгромлено продовольственных баз бандитов 532. При столкновениях с бандами убито сотрудников НКВД и НКГБ, офицеров и бойцов войск НКВД, 1226 человек и ранено, 1038 человек, 2008, С, 173, 175, глава. Итак, ты считаешь, что майор не врет и среди высшего командования Абвера и Вермахта действительно существует заговор против Гитлера, а майор никто иной, как личный представитель Конриса? Думаю, что он не врет, нет ему смысла этого делать. Для начала при захвате не стал использовать ампулу с ядом, что была у него в воротнике, да и потом вполне охотно отвечал на все вопросы, касавшиеся его службы в Абвере, его структуре и старших офицеров. Майор добровольно сдал нам целую кучу действующих в нашем тылу агентов, в основном ходоков, раскрыл московскую и ленинградскую резентуры, дал понять, что может рассказать и об агентах, работающих на Абвер в Англии и США. Он него мы, кстати, узнали об аресте Конриса. Знать бы, почему он это сделал, из каких побуждений. С его слов выходит, что он всегда был против войны между нашими странами и не верит в победу Германии. Кроме того, он осознавал, что следом за Конрисом придут за ним, так как в СД прекрасно знают о настроениях майора. Считает СД сборищем непрофессионалов и дилетантов. Понятно. Короче, все кругом в дерьме, а только он один в белом. Почти. Я думаю, что ему не давали продвижения вверх по служебной лестнице именно за его мнение о наци. Терпели, так как он делал нужное для гитлеровцев дело, но расти выше не давали. По нашим сведениям, практически все его ровесники давно уже ходят в генеральских чинах, а он застрял в майорах. То, что он профессионал в своем деле, никто не сомневается. Почему он пошел с нами на контакт? Просто понял, что к чему, кто победитель и таким образом спасает свою шкуру. Жизнь нашей победы не заканчивается, а майор явно надеется вернуться домой живым. Кстати, я разговаривал о майоре со своими знакомыми из свободной Германии. Они о нем наслышаны и сказали, что если мы захочет его использовать, то лучшие кандидатуры для работы среди немецких офицеров мы вряд ли найдем и были бы рады его видеть в союзе германских офицеров. Об этом пока рано говорить, мы от майора еще многого не получили. Знаю, если говорить о заговоре по устранению Гитлера и участии офицеров Абвера в нем, они в Вермахте были уже не раз. Мы еще в конце 1941 года такие сведения получали, да и потом они были. То, что против Гитлера выступили старшие офицеры Абвера, тоже понятно. Они лучше нас знают о настроениях в своих войсках. Они поняли, что проиграли войну. Вот докладная записка Абакумову от Укрсмерж Белорусского фронта о политико-моральном состоянии немецких войск, действующих на участке их фронта. Там, где и взяли этого майора, да, интересно, и что тут накопали. Из допросов ряда военнопленных германской армии и захваченных трофейных документов видно, что успешное наступление Красной армии в 1943 году вызывает большое беспокойство среди личного состава действующих на участке Белорусского фронта частей немецкой армии о возможности дальнейших успехов Германии на советско-германском фронте. Политико-моральное состояние этих частей характеризуется возрастающими высказываниями немецких солдат и офицеров о неизбежности поражения Германии в войне с СССР. Из наиболее характерных показаний военнопленных приводим следующие. Командир отделения 6-й 266-го пехотного полка 72-й пехотной дивизии унтер-офицер Шамбара на допросе от 22 октября С. Г. показал, хотя в сводках Верховного командования и пишут, что мы якобы планомерно отступаем с целью сокращения фронта, однако солдаты видят, что мы отступаем потому, что не имеем сил для наступления. Русские стали сильнее нас, и мы вынуждены отступать под их натиском. Командир взвода 595-го ПП 340-й ПД фельдфебель Пауль Хольц на допросе от 19 сентября С. Г. показал, все полагали, что русские не в состоянии наступать летом. Вопреки всем этим предсказаниям, началось летнее наступление Красной армии, которое разрушило все планы германского командования и лишило немецких солдат веры в победу Германии. В числе отобранных документов при пленении обер-ефрейтора части П. П. 02816 Элоиза Вильт обнаружено письмо от 16 сентября С. Г., в котором он пишет, говорят, что мы должны выйти из России, но куда? Мы стали отвоевавшейся толпой. Сейчас 3 часа пополудни, и мы ожидаем приказа об отходе. Опять целая ночь будет без сна. Характерно отметить, что существовавшая у солдат немецкой армии уверенность в победе Германии в значительной степени была поколеблена успешным форсированием частями Красной армии Р, Днепр и других водных преград. Солдат 7-й 457-го ПП 268-й ПД Альфред Файт на допросе от 2 ноября С. Г. показал: «Русские в нескольких местах форсировали Р, Днепр и прорвали наши укрепления. Уверенность солдат в победе Германии еще больше поколеблена. Многие считают, что война продлится еще максимум полгода. Все солдаты устали от войны, а последние события не сулят Германии ничего хорошего». Командир взвода 3-й 460-го ПП 260-й ПД Оберфельдфебель Франц Штеренберг показал: «Солдаты нашей дивизии знают, что наступление русских нам не сдержать ни на Днепре, ни на Березине, ни на Буге, ибо никаких восточных валов мы не видели». Аналогичные показания дали военнопленные: ефрейтор 19-го МП 5-й ПД Эрнст Брози, унтер-офицер 8-й 82-го ПП 7-й ПД Фриц Рокштрай и ряд других. По показаниям ефрейтора Эрнста Брози и ДР, среди немецких солдат в последнее время очень популярна в разговорах такая шутка: «Восточный вал так хорошо замаскирован, что его не могут найти даже сами господа офицеры». Высказывания о неизбежности поражения Германии в войне с СССР увеличиваются и среди офицерского состава германской армии. Например, фельдфебель Пауль Хольц на допросе от 19 сентября 1943 года показал: «Немецкая армия не перенесет такой второй зимы, как зима 1942-43 год. Военное поражение Германии неизбежно». Так говорил мне, в частности, командир батальона 695-го ПП 340-й ПД капитан Заснинг. Командир 750-го отдельного саперного батальона капитан Курт Майер дал следующие показания: «Война с Россией явилась величайшей ошибкой нашего военного и политического руководства. Мы потеряли неисчислимо много людей и вынуждены отступать, будучи не в состоянии противостоять нажиму русских. Если в начале июля в моем батальоне было 400 человек, то теперь, в ноябре, осталось 80. Громадные потери и беспрерывное отступление, несомненно, поколебали дух моих солдат. Мы ведем сейчас бои без перспективы на то, что они завершатся победой. Мы ожесточенно сопротивляемся лишь с той целью, чтобы не дать русским близко подойти к нашим границам». Вахмистр 6-й батареи 137-го АП Карл Штоффман показал: «В беседе со мной командир батареи лейтенант Кит сказал: упрямый, бездарный стратег Гитлер погубил Германию. Теперь о победе не может быть и речи. Дай бог хотя бы в относительном порядке довести войска до нашей старой границы». Кит говорил мне, что его взгляды разделяют некоторые старшие офицеры, в частности, командир дивизиона майор Мей. «Нами установлено, что во вновь прибывших на фронт частях, среди мобилизованных австрийцев и эльзасцев, существует настроение о переходе на сторону русских в связи с неизбежным разгромом германской армии. Так, перебежчик 130-го ПП 45-й ПД унтер-офицер Йозеф Дакснер на допросе от 6 ноября С. Г. показал: «Мы считали для себя отправку на Восточный фронт гибелью, поэтому мы в пути решили, что, как только приедем на фронт, перейдем на сторону русских. Настроение новых солдат плохое. Всем теперь очевидно, что война окончится в скором будущем разгромом германской армии». Обер-ефрейтор 3-го полевого запасного батальона 12-й дивизии француз Альберто Билли показал, что он прибыл на фронт 10 ноября С. Г. А когда стемнело, то вместе с французом Иосифом Креце немцы Мотто Майером сдались в плен. Все трое еще во время поездки на Восточный фронт сговорились перейти на сторону русских. Гренадер 1-й 487-го ПП 267-й ПД Рон Линдер показал, что по дороге на Восточный фронт из эшелона их бежали 5 эльзасцев и 3 поляка. В результате упадка политико-морального состояния личного состава частей германской армии увеличилось и число перебежчиков со стороны немцев. В подтверждение приводим следующие данные. В июне месяце С. Г. было перебежчиков 17 человек, в июле – 86 человек, в августе – 208 человек и в сентябре – 504 человека. По сравнению с июнем месяцем 1943 год число перебежчиков в сентябре увеличилось в 30 раз. Характерно также отметить, что в октябре месяце С. Г. на участке нашего фронта зафиксированы случаи групповых переходов немецких солдат и офицеров на сторону частей Красной армии. Так, 16 октября С. Г. В районе город Лаив перешла группа солдат 2-го батальона 446-го ПП 137-й ПД в количестве 72 человек. Инициатором перехода был оберфельдфебель Карл Достиль, и по его указанию группа сложила оружие и выбросила белый флаг. 16 октября добровольно сдалась в плен группа немцев в количестве 33 человек, во главе с унтер-офицером 9-й 449-го ПП 137-й ПД Иозефом Вильдером. 23 октября С. Г. из 7-й ПД, после нашей радиопередачи, перешел на нашу сторону солдат 2-го эскадрона разведотряда Карл Фебер, который на допросе показал. После русской радиопередачи в ночь на 23 октября С. Г. солдаты начали групповые дискуссии. Передача очень взволновала их. Успокаивать солдат пришли командир эскадрона лейтенант Фрайгингер и командир разведотряда майор Граф. На рассвете 23 октября был получен приказ эскадрону приготовиться к атаке. Солдаты Эрвин Фагель, Зиблер, Валлер и другие заявили почти одновременно, что в атаку не пойдут. Первое и третье отделения поддержали нас и тоже отказались идти в атаку. Вскоре это охватило весь эскадрон. Командир эскадрона лейтенант Фрайгингер заявил, что приказ об атаке поступил сверху и его необходимо выполнить, и что о поведении эскадрона он доложит командиру разведотряда майору Граф. Лейтенант Фрайгингер пошел за майором, а я в это время перешел на сторону русских. Как нами установлено, 29 октября С. Г. на нашу сторону из этого эскадрона перешло еще 3 человека солдат, которые показали, что после отказа идти в атаку эскадрон был отведен в тыл. 26 октября С. Г. на сторону Красной Армии перешли 6 человек эльзасцев 1-й 487-го ПП 267-й ПД, которые принудили сдаться в плен немецкого унтер-офицера. Другая группа эльзасцев 7-й 460-го ПП 260-й ПД, в количестве 8 человек, сдавшись в плен, привела с собой 4 немцев. Из захваченных нами трофейных документов и по показаниям отдельных немецких военнопленных устанавливается, что за последнее время германским командованием проводится целый ряд мероприятий, направленных к поднятию политико-морального состояния личного состава немецкой армии. Например, в приказе от 12 сентября 1943 года по 24-му танковому корпусу говорится, имели место случаи, когда даже офицеры распространяли беспокоящие слухи о положении на фронте и в тылу. Долг каждого солдата, а особенно офицера, именно в период кризиса сохранять хладнокровие и своим гордым, уверенным поведением успокаивающе воздействовать на окружающих везде, где это необходимо. К нарушителям этого элементарного долга немецкого солдата будут применены строгие меры в военно-судебном порядке. Из допрошенных нами военнопленных дивизионный ветеринар 6-й ПД обер-ветеринар Роберт Байер на допросе 18 сентября С. Г. показал, что для поднятия настроения и дисциплины немецких солдат в каждом полку выделен специальный офицер, который посещает подразделения и проводит беседы на современные темы. При проведении указанных бесед офицеры всячески стараются запугивать солдат репрессиями, которые их якобы ожидают в случае поражения Германии. Подобную практику проведения бесед подтверждает захваченный нами документ, печатный текст речи командира 86-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Вейцлинга, выступавшего перед солдатами 25 августа 1943 года. «После проигранной войны ни один немецкий солдат не увидит больше своей родины. Нас пошлют как рабочие батальоны в русский тыл или заставят в качестве армии рабов работать в одной из стран, разрушенных войной. Наше имущество и наши родственники погибнут в хаосе, которого мир еще не видал». Наряду с проводимыми беседами германское командование ввело объявление, под расписку каждому солдату, приказа, предусматривающего меры наказания в случае попыток нарушения дисциплины. Ряд военнопленных 86-й и 251-й пехотных дивизий показал, что 7 и 8 октября С. Г. им был объявлен под расписку приказ, предусматривающий смертную казнь за дезертирство, трусость и членовредительство. По всем вновь добытым трофейным документам, а также о показаниях военнопленных, заслуживающих нашего внимания, своевременно будем сообщать. Начальник управления контрразведки СМЕРШ Белорусского фронта генерал-майор А. Вадис, может быть, и все же у меня есть некоторая доля сомнений в правдивости майора. Слишком все гладко выходит, и агентура, и заговор. Давай-ка еще раз пройдемся по его показаниям. Начни с того, как на него вышли. Глава, Владимир Николаевич, пока войска фронта будет проламывать оборону врага, вашей бригаде ставится задача овладения вот этими объектами, аэродромом и расположенными неподалеку от него замком и разведшколой Абвера. Опыта подобных действий у вас много, так что долго занимать ваше время не буду. Все имеющиеся в нашем распоряжении разведданные получит ваш начальник штаба. Зная ваше пристрастие к моделированию предполагаемого места действия, в разведотделе подготовлен макет объекта и прилегающей к нему территории. Там же для вас есть снимки авиаразведки и донесения агентуры. Спасибо за заботу. Итак, начнем с аэродрома. По нему у нас сведений мало, только показания немецких агентов, захваченных на нашей территории, а также данные авиаразведки. По ним выходит, что это самый обычный аэродром Люфтваффе, со стандартной системой охраны и обеспечения. Бетонная полоса способна принимать самолеты любых классов. Сейчас на нем базируется пяток транспортных Ю-52 и наших Ли-2-3 Ю-88 пара аистов и пяток мессеров. Часть самолетов размещена в капонирах. Вся территория аэродрома окружена несколькими нитками колючки, по всей видимости, находящимися под электрическим током. Оборона состоит из 4 вышек по периметру и 3 пулеметных дотов, прикрывающих ворота, стоянки самолетов и склад ГСМ. Дотов, кстати, может быть куда больше. Вот здесь по дороге в лес находятся бункеры. Вроде бы часть из них – склад боеприпасов. Назначение остальных неизвестно, так что все может быть. Согласен. Что дальше по дороге? Дальше дорога ведет к разведшколе, но о ней позже. Вот в этих зданиях размещены службы аэродрома, штаб, радиостанция и КДП. Все здания кирпичные, одноэтажные, под черепичной крышей. Здесь склад ГСМ и автопарк. ПВО аэродрома, выявлено несколько зенитных батарей калибра 88-мм и батарея МЗА. Они расположены здесь и вот здесь. Личный состав АБАТа, батальона охраны и зенитчиков, расположен в казармах на аэродроме. Летный состав проживает на квартирах в поселке в 7 километрах от аэродрома. Туда и обратно доставляется автобусом в сопровождении пары мотоциклистов. Везут их через лес вот по этой дороге. В 3 километрах от поселка дорога пересекает ЖД, полотно. Переезд оборудован шлагбаумом и охраняется парой железнодорожников. Откровенно говоря, мне это место очень импонирует для организации засады. Согласен, для захвата автотранспорта и уничтожения летного состава самое то. Немцы это должны предусмотреть. А раз так, то у меня пара вопросов есть. Во-первых, оповещение летного состава на квартирах, по всей видимости, происходит по телефону. Возможно, мы этого не знаем. Будем исходить из того, что по телефону или в случае повреждения телефонной линии по радио. Полицейский пост в поселке есть? По логике должен быть. Поселок довольно крупный. Сколько полицейских в нем, сказать не могу. Думаю, никак не меньше 3. Значит, радиостанция там стоит, и оповещение происходит через дежурного. Третье. Известно, кому принадлежит аэродром Люфтам или Абверу? Кто на аэродроме главный? Пленные говорят, что их заброску осуществляли именно оттуда. Окраска самолетов и номерные знаки Люфтваффе. Летчики ходили в форме Люфтваффе. Зенитчики тоже из состава Люфтов. Среди обслуживающего персонала много женщин. Из старших офицеров там видели майора в форме Люфтваффе. Другого я и не ожидал. Аэродром создан до войны. Используется для спецопераций. Значит, во-первых, там все друг друга знают и, во-вторых, начальникам охраны там дурака не держат. Вполне могли раненого спеца диверсионной работы поставить. С учетом всего сказанного можно считать, что продвижение колонны контролируется на точках, в том числе и на переезде. Я бы еще пару постов в лес к дороге загнал, а около переезда засаду на диверсантов припрятал. Автобус, по всей видимости, радиоофицирован. Так что если и брать летчиков, то только в лесу. Хотя, откровенно говоря, я бы этого вообще не делал. Вполне возможно, что это ловушка на живца. Вместо летчиков там вполне могут находиться спецы противодиверсионной борьбы. Ну да ладно, потом еще подумаем над этим вопросом. Переходим к разведшколе. Ну, если по аэродрому больше ничего нет, то тогда давай что есть по школе. На немецких картах разведшкола обозначена как лесничество. К объекту от поселка через лес идет дорога, изготовленная из мелкой брусчатки. Брусчатка там разного цвета. В лесу темная, А вот когда выезжаешь на освещенную часть Светлая, дорога упирается в ворота, сделанные в высоком, деревянном, крашенном зеленой краской заборе, окружающем объект со всех сторон. Вторые выездные ворота находятся на противоположной стороне объекта. Высота забора около 2,5 метров, поверху идет колючая проволока. На расстоянии 3 и 5 метров от забора, что снаружи, что внутри территории, находятся по 2 линии колючей проволоки, натянутой на бетонные столбы с изоляторами. По всей видимости, по ней тоже пропущен электрический ток. В линиях проволоки сделаны свои ворота, охраняемые парными постами и пулеметными расчетами. Все это сверху прикрывают вышки, стоящие через каждые 200-300 метров. Сам объект состоит из 2 отгороженных друг от друга высоким забором частей. Первая часть – 8 стоящих на высоком фундаменте, длинных кирпичных одноэтажных, с высокой мансардой, крытых черепицей домов. Каждый дом имеет 2 входа. Вроде бы в вот этих 2 домах находятся учебные классы, вот в этом столовая, здесь медпункт, следующий корпус в 2 этажа, на 1-м этаже находится спортзал и клуб, на 2-м библиотека и кинозал. Остальные дома – жилые, казармы и общежития. Как ты, наверное, уже заметил, дома стоят полукругом. Посередине между ними находится бомбоубежище. Эта территория контролируется часовыми с вышек, собаками за колючей проволокой и пешими парными патрулями. Во всех зданиях имеются дежурные. Все помещения телефонизированы. Имеется система централизованного оповещения. Вторая часть состоит из 2-этажного белого дома, где располагаются штаб и административные службы, а также пары жилых домов и десятка кирпичных особняков. Особняки те, что побольше, общежития для несемейных офицеров и обслуживающего персонала, те, что поменьше, дома для семейных. За административным зданием буквой «П» стоят гаражи. От гаражей дорога через лес ведет к аэродрому и железной дороге. Дальше по дороге находятся те самые наземные бункеры, о которых я говорил. Территория контролируется парными патрулями, а также часовыми у ворот и парков. Шпаков на объекте много, 1,5 десятка. Члены семей офицеров и преподаватели. Они периодически выезжают на своем автотранспорте проветриться и за покупками в Кенигсберг и соседние поселки. Номера автомашин известны? Нет. Есть только номера автомашин разведшколы и подразделения охраны, что аэродрома, что школы. На второй части объекта бомбоубежище есть? Неизвестно. Сам понимаешь, туда обычные курсанты допуска не имеют. По идее должно быть, только где оно расположено неизвестно, где-то рядышком с жилыми домами. Охрана, да роты войск СС, много ветеранов, практически у всех есть кресты. У большинства эсэсманов имеются штурмовой пехотный знак в серебре и нагрудный знак за борьбу с партизанами 1 степени. Дежурит неделю, затем ее сменяют. Откуда прибывает смена и где находится ППД неизвестно. Смена прибывает на грузовиках. Охрана с курсантами разведшколы не общается, живут и питаются отдельно от остальных. Крепкие парни, насколько я помню, за борьбу с партизанами 1 степени дают за 100 дней боев для сухопутных войск, или за 150 боевых вылетов для Люфтваффе. Манжетных лент у них случайно не видели? Видели. У большинства есть по парочке нарукавных нашивок за уничтоженный танк в серебре. Знать бы, чего это такие бравые парни в тылу делают. Что по курсантам и преподавательскому составу? Курсантов около 100, офицеров и преподавателей около 20. На вооружении у них 1 стрелковка. Не в курсе, минные поля у аэродрома и разведшколы есть? Неизвестно. Значит, будем исходить из того, что есть. Кого в школе готовит? Радисты и ходаки. Что-то количество курсантов не сходится. Насколько я знаю, в разведывательных школах Абвер обучалось по 50-300 агентов, а в диверсионно-террористических – по 30-100. Если исходить из заявленного тобой числа курсантов, то выходит, что эта школа готовит диверсантов. За что купил, за то и продаю. Нет у нас точных сведений по школе, только то, что пленные сообщили. Ясно. Еще, что есть по школе. Практически все, что знаем, я рассказал. Ну, тогда давай просвещай меня по поводу замка. Сведений о нем еще меньше, чем об остальных объектах. Только кадры авиаразведки, фотографии и карты, в том числе и совсем старые. Если судить по ним, то замок древний, постройки 13-14 века. Он использовался в военных целях и в качестве резиденции тамошнего барона. Несколько раз в течение 18-19 веков перестраивался хозяевами, добавлялись хозяйственные постройки и укрепления. Стоит на возвышенности в окружении парка, опоясан широким рвом с противоштурмовыми решетками и забором, построен из красного кирпича. Замок из двух частей, надземной и подземной. Надземная часть – три высоких кирпичных этажа, стены до метра шириной, окна первого этажа узкие и зарешечены. Второй, третий этаж, окна двойные, широкие, высокие, стрельчатые. Крыша высокая, черепичная. Внутренний двор и подъезд к замку выложены бетонной плиткой. Постройки вокруг сделаны из того же красного кирпича. Вот эти два дома двухэтажные, остальные одноэтажные. В двухэтажках раньше были гостевые дома, в одноэтажных – жилые помещения для слуг и другие хозяйственные постройки, теплица, ферма для коров и лошадей. Дорожки от замка к этим постройкам, а также в парке отсыпаны щебнем. На поверхности, рядом с замком, расположено несколько высоких радиомачт с натянутыми между ними тросовыми полотнами. Мощная радиостанция, видимо, да. Подземная часть замка, глубокие и большие подвалы. Вроде как через них есть выход во все внешние укрепления и ров. И еще в подвале расположена кухня и электроподстанция. Вход в них вот отсюда. Территория вокруг замка еще в 1938 году для местного населения объявлена закрытой зоной. Часть прилегающей к замку территории обнесена колючей проволокой. Через поселок к замку ведет широкая асфальтированная дорога. Других сведений о замке нет. Кто хозяйничает в замке? Удалось как-то распознать, что, где находится и как используется. Сейчас он принадлежит СС и в нем расположено какое-то учебное или исследовательское учреждение. Более или менее точно известно только одно, что его охраняют эсэсовцы. Во всяком случае на перекрестке дорог, что ведут к замку, стоит моторизованный патруль из эсэсовцев. Дальше по дороге есть еще как минимум один стационарный пост. Кроме того, дважды в день на железнодорожную станцию и обратно из замка ходит автобус. За его рулем находится солдат с нашивками СС. По выходным на ЖД, станции, в поселковом кафе, магазинах и веселом доме полно молодых эсэсманов. Вот эти постройки однозначно используются под гаражи. Вот на сам посмотри, видишь, здесь на снимке видно, что перед ними стоят три грузовые автомашины и автобус. Да, похоже, что-то вроде смотра или подготовка к выезду. Ну да, об остальных зданиях я тебе уже рассказал. Как определили, что это учебное или исследовательское учреждение, а не что-нибудь другое? Утром в понедельник на станцию из Кёнигсберга поездом прибывает большая группа гражданских. Среди них неоднократно видели преподавателей и докторов наук Кёнигсбергского университета. Кроме того, там же на станции несколько раз видели каких-то узкоглазых людей с Востока, одетых в оранжевые накидки. С учетом регулярно появляющихся в поселке солдат СС мы и решили, что это учебное заведение. Что ж, вполне реально, что-то типа офицерской или унтер-офицерской школы СС. Вот только зачем эсэсовцам преподаватели из универа, непонятно. Полностью с тобой согласен. Вот только есть еще одна непонятка. Когда информация о подготовке операции по захвату аэродрома и разведшколы ушла наверх, там всполошились и потребовали, чтобы замок был тоже взят, а все, что там найдется, документы или люди, обязательно доставили за линию фронта, желательно в целости и сохранности. Самолеты для этого дополнительно выделят, да еще и своих специалистов для разбора документов пришлют. И вообще намекнули, что замок важнее остальных целей. Мне не думается, что офицерские школы требуют такого пристального внимания. Интересно, девки пляшут? Не говори. Если хочешь знать, то для захвата объектов нам из Москвы приказали привлечь именно твою бригаду. Вот спасибо, как будто у нас своей работы, тылы от немцев очищать, да лесных братьев и отряды армии Краевой по лесам гонять нам мало было, а тут вы со своими загадками. Мы вообще хотели своими силами обойтись. Пару усиленных групп десантуры в тыл к немцам забросить и с ними порешить все вопросы. Но Москва настояла на вашем участии. Вроде как это работа по вашей специфике и в интересах вашего наркомата. Может быть, в наркомате и правы. С кондачка цели взять не получится. Тут думать и думать надо. Потери там будут большие. Немцы постараются всеми возможными силами загасить десант и удержать объекты. Парой батальонов нам там делать нечего. Придется тащить через линию фронта всю бригаду. Надеюсь, найдется, где моим парням развернуться. Это ты прав. Кроме перечисленных объектов, есть там пара еще интересных целей. Вот, например, тут сравнительно недалеко от замка находится концлагерь с нашими военнопленными. Концлагерь действует давно, капитально отстроенный, с высокими кирпичными стенами. Каждый барак обнесен в два ряда проволокой. У стены лагеря также несколько рядов проволоки, расположенной ступеньками. Наверху тоже несколько рядов проволоки. По линиям этих проволочных заграждений пропущен электрический ток среднего и высокого напряжения. Через каждые 100 метров установлены вышки для часовых и усиленная охрана. По приблизительным подсчетам, в этом концлагере размещено около 1000 чел. Действительно интересная цель. Но сначала надо брать и удерживать аэродром, чтобы туда народ мы смогли посадить. Вот что, пока бригада будет собираться и подтягиваться к аэродромам, мне нужно, чтобы как минимум по одной нашей разведгруппе было рядом с каждым из объектов, чтобы они могли там все уточнить и навести нас на цель. Сможешь такое организовать своими силами? Попробую, но не гарантирую. Одну группу могу выделить точно. Ребята не раз проверенные в деле. Немецким свободно владеют. Воюют с первых дней войны и все по немецким тылам. Недавно только из рейда вернулись. Придется их без отдыха опять посылать.